Поворот к человеку. Классическое и неклассическое в религиозной философии. Проблема человека занимала заметное место в классической религиозной философии. Августин, Фома Аквинский и другие классики религиозной философии неизменно включали в свои философские системы раздел о человеке. Вместе с тем, догматически установленная религиозной идеологией иерархия ценностей, запечатленная в различных священных текстах и документах церквей, например, христианских, никогда не отводила человеку первое место. Теологи и философы христианства издавна объявляли его проблемой второстепенной по сравнению с вопросами о Боге, его существовании, богопознании. Что касается неотомизма наших дней, то в нем тенденции антропологизации получили довольно широкое распространение и пользуются поддержкой папы Иоанна Павла II, профессионального философа, который в 70-е годы, еще будучи кардиналом Войтылой, написал книгу «Действующая личность». В свою очередь, антропологическая линия религиозной философии, обновленческой ориентации, покоится на тех формах отчасти реформированной религиозной философии, которые зародились в первой половине нашего столетия, а сейчас уже стали своего рода классикой. Если в свое время антропологические учения Шеллера, Маритена, Марселя, Тиллиха, Мунье, Тейяра де Шардена принимались ортодоксами с опаской, а то и просто осуждались, то сегодня многие идеи названных философов широко используются сторонниками антропологического поворота внутри религиозной мысли и вне ее. Безусловно, антропологический поворот в религиозной мысли представлен мыслителями, позиции которых различались и которые спорили друг с другом, но в их взглядах есть и много общего. Мы рассмотрим их в определенной типологической обобщенности. Антропологический поворот связан с решимостью философов-реформаторов в определенном смысле пересмотреть традиционную иерархию ценностей и проблем религиозной философии. Если традиционная религиозная философия сводила все вопросы философии, включая вопросы о человеке, к проблеме Бога, то религиозная философская антропология XX века, как видим, ставит в центр именно широко понятую проблему человека. И хотя отношение человека к Богу философы этого направления считают необходимым также подтянуть к центру, все же переориентация по сравнению с религиозной классикой происходит заметная и немаловажная. Происходят перемены и в том, как именно анализируется вопрос о человеке, какие ценности жизни и поведения людей выдвигаются на первый план. Меняется сам стиль обращения религиозных мыслителей XX века к человеку. Правда, довольно часто они предпочитают, в соответствии с духом традиционалистского мышления, приглушать свое новаторство и делать вид, что только извлекают из теолого-философских традиций христианства внутренне заключенную в нем гуманистическую ориентацию. Для такого подхода есть определенные основания. За фасадом теоцентризма постоянно скрывался интерес к человеку, его жизни, поведению, нравственности. Особенно характерен в этом отношении пример Августина. И неудивительно, что Ренессанс Августина – в XX веке стал мощным стимулом для переориентации в направлении философской антропологии. И все же в понимании человека неортодоксальными религиозными философами есть немало идей и подходов, с которыми вряд ли согласились бы классики религиозной мысли и которые встречают в штыки современные ревнители чистоты веры. Эти новые идеи и подходы сказываются уже в самом духе, стиле произведений наиболее известных религиозных антропологов, Можно читать их работы десятками страниц и не найти традиционных, опознавательных знаков религиозной мысли. Правда, нужные слова о Боге, религии все-таки появляются, но где-то на обочине анализа, и без которых читатель, если он хочет, вполне может обойтись. Так одна из центральных идей Марселя – необходимость тотальной евангелизации души перед лицом современного социального и нравственного кризиса. Нельзя, утверждает он, представить себе спасение человека и человечества от обрушившихся на них в 20 веке бед, страхов, угроз, потрясений, если не признать сверхземной, сверхъестественный порядок, то есть Бога, не верить в бессмертие души. И это дает все основания для отнесения концепции Марселя, прежде всего, в разряд религиозной философии. Но в религиозную оболочку заключено у него нетрадиционное философское содержание. Прежде всего, нетрадиционно то, что человеку и философской проблеме человека в работах Марселя, а тоже можно сказать о многих произведениях других, названных ранее классиков религиозной философии, уделено преимущественное внимание. Традиционные сюжеты, Бог, его бытие и так далее, явно отодвинуты на задний план. Изменение далее состоит в том, что считается главным в человеке. Традиционная ориентация полагает наиважнейшим делом и уделом человека богопослушание. Марсель и другие современные религиозные авторы на первый план выдвигают поиски человеком своего «я», своей неповторимой духовности. И они не утешают человека, не гарантируют ему ничего, кроме постоянного поиска пути к духовному поиску и совершенству. Человек-пилигрим, вечный путешественник — вот, согласно Марселю, наилучший образ человеческой сущности, в отличие от традиционалистов, которые скорее склонны говорить о попечении Бога над судьбами человеческими. Марсель в унисон с экзистенциалистами подчеркивает и драматизирует такие моменты жизни человека в современном мире, как страх, отчаяние, покинутость, отчужденность. Отсюда понятно, почему хранители чистоты религиозных традиций так рьяно выступили против концепции Марселя. Проблема человека тесно связана с этической проблематикой. В религиозной этике идет та же борьба традиционализма и новых подходов.